знает, кто это? Ништяк. Вот это точно. А в степях горят огни, где-то мечется разъезд. Ветер пулю уронил и пробил нательный крест. Сейчас после ЛСД такое. Смотри. Поехали. А в небе пух. Небо. Знакомые слова. Постой, постой. Что свободы не видать. Надо чего бы? Лизал мою ладонь. Не пришла в попкорн ржавый пистолет. Положи меня в кровать. Я сегодня сам не свой. Надоело воевать. Все вместе. Thank you. палец порезал.